Глава 25. Внимание! Максим Константинович Белозеров. С вами говорит заместитель губернатора Новосибирской губернии по имущественным вопросам барон Затейников Давид Дмитриевич. Вы окружены. Призываю вас сложить оружие и выйти с поднятыми руками для уточнения юридических нюансов. Прогремел по округе усиленный мегафоном голос. «Шикарно задвинул!» — хохотнула баронесса Воробьева. Все это время она и другие члены группы поддержки не снимали с лица масок и никак себя не идентифицировали. Все-таки, хоть они уже и смогли тайком пробраться сюда, всегда остается риск спалиться. Тогда у моих недоброжелателей возникнет куча вопросов к баронскому роду Воробьевых, да и к княжичу Трубецкому. Группу поддержки своим гвардейцам я представил просто «свои». Моим ребятам этого было достаточно, к тому же Воробьёвы, не стесняясь, пожали им руки. А вот одна дамочка поглядывала на людей в черном очень подозрительно, особенно на баронессу. «Ничего шикарного», — ответила Лиза резко, — «практически по протоколу». «Такой себе протокол», — продолжала веселиться под лыжной маской баронесса. «Вы сдавайтесь, руки поднимите, не рыпайтесь, окружены. Но не бойтесь, мы к вам просто пришли поговорить». «И что?» — начала заводиться на ровном месте Лиза. «Да ничего», — удивленно ответила Ксения. «Ты чего, девочка, бочку на меня катишь?» «Спокойнее, Ксю», — коснулся ее руки барон. Воробьева тут же расслабилась и прощебетала. «Да как скажешь, зая». Лиза замерла, переводя взгляд с барона на баронессу. «Вы что же, вместе?» — выпалила она. «Ну да», — все так же недоумевающе выдала Воробьева. И через пару секунд выпалила. «Погоди, ты что же на любую незнакомую девушку рядом с Максимом так реагируешь? Серьезно? Тяжело тебе, подруга. Ой, как тяжело, бедняжка!» Ответ Лизы я не услышал, ибо вновь заговорил мегафон. «Максим Константинович, повторяю еще раз. Если вы не окажете сопротивления и выйдете для беседы, вы и ваши люди не пострадаете». Он заткнулся. Я же задумчиво почесал голову. «Сходить с тобой», — деловито предложил Олег. «Да нет, сам справлюсь», — отозвался я. И как раз в этот момент почувствовал энергетический импульс, а через миг в моей голове зазвучала мысли-речь мохнатой разведчицы. «Радуйся, опа, дисциплина там так себе, разговорчики в строю присутствуют». Из-за того, что строй неоднородный, да, решил я уточнить свою давнюю догадку. «Ага, как ты думал? Там гарнизонных может только половина, и они слабачки-середнячки, для массовки, так сказать, а остальные лишь прикидываются гарнизонными». «Удалось узнать, кто?» «Людишки Булатовых». «Ну, это само собой», — усмехнулся я. «Удивился бы, если бы они своих сильных бойцов для подстраховки не подрядили сюда». Учитывая, что даже барон Затейников, который привел войско, помимо своей имперской должности заместителя губернатора, имеет еще и должность родовую, его род вассалы Булатовых, логично и удобно ставить на руководящие посты своих верных людей. «Кто-то еще?» «А? Что?» «Фай, не смешно. Кто еще, кроме Булатовых?» «Эх, Касимовские, представляешь? Но это еще не все. Угадай, кто там тоже есть?» «Щербатовы». «Фу, ну я так не играю. Так неинтересно. Ты все знал». «Не то чтобы знал, но худший расклад предполагал, что все, кому я встал поперек горла или просто досадил, решат скинуться и толпой запинать скромного меня». Забавно, выходит, эти злодеи даже не рассчитывают, что я сдам земли без боя. И ведь они чертовски правы. «Народ, готовимся!» — отбросив мысль в стороны, быстро произнес я. «Я еду беседы беседовать, но это явно ненадолго. Как только меня атакуют, действуйте!» «Есть!» — гаркнули бойцы и союзники. Лиза же горько на меня посмотрела и вздохнула. Я двинулся вперед, остальные держались чуть поодаль. «Кстати, есть еще новости, любопытные», — ехидным голосочком начала Фая. «Ну?» «Загну, станцую и покажу». Подписка на голову корейца еще не оплачена. «Блин, манипулятор, на, смотри». В мою голову полились обрывки воспоминаний Фаи. Я сразу понял, что она была на юго-востоке от моего имения. Крупный отряд с гербами губернии заходил с той стороны и столкнулся с отрядом чуть поменьше. Глядя на это, я не удержался и рассмеялся. «Позерка», — проговорил я. «Еще какая?» — согласилась Фая. А дело в том, что на пути правительственного отряда возникла вдова Пожарская во плоти и во главе родовой гвардии. И на всякие увещевания она отвечала в духе: «Ничего не знаю, у нас тут учение, когда хочу, тогда и провожу, где хочу, там и провожу, если это не родовые и закрытые земли, конечно». Тогда командир правительственного отряда брякнул, что силы Пожарской мешают проведению тайной операции. Ой, зря. Вдова только этого и ждала, и тут же насела с вопросами. Ведь дело в том, что с юридической точки зрения я не преступник, чтобы приходить за мной боевым отрядом, по крайней мере до тех пор, пока не окажу сопротивление. А стало быть, и тайной операции никакой нет. Грубо говоря, правительственные силы на место преступления прибыли до этого самого преступления. А там Пожарская. В итоге нашелся кто-то умный в этом отряде и решил не прорываться через гвардейцев Пожарской, но и не оставлять их без присмотра. Короче говоря, началось бескровное стояние. Но баронесса по итогу оттянула на себя как минимум четверть, а то и треть гарнизонных бойцов. Про нее в Новосибирске все знают, и лишний раз биться с рыжей вдовой никому не хочется. «Приветствую, Максим Константинович. Почему не с поднятыми руками?» Наехал на меня барон Затейников, когда я вышел к головному отряду противника. Барон стоял на крыше броневика и говорил в рупор. «Знакомая картина. Похоже, это какая-то фишка местных — толкать речи с броневиков». Перед броневиком растянулись три линии бойцов. Близко подойти к начальству мне не позволят. «Так шел с поднятыми руками, затекли», — отозвался я. «С чем пожаловали, господин заместитель?» Барон был одет в классическую военную камуфляжку, как и бойцы гарнизона. Выглядел он средне, как по росту, так и по внешности. Обычный барон, которого загоняли господа и который отрывается на подчиненных. И вот сейчас он морщился. «Будто вы не знаете», — проговорил он. «Вы превысили допустимые для вашего социального статуса нормы землевладения. Все ваши излишние земли подлежат изъятию». «Что?» — изобразил я удивление. «Позвольте, барон, у вас должна быть устаревшая информация. Я на пороге получения баронского титула. Моих заслуг хватает для этого. Буквально сегодня-завтра титул будет моим. Да ваш господин, сам губернатор, рассматривает мое дело. Нужно лишь подождать». «Его сиятельство взвешенно подходит к каждому своему решению, это верно», — степенно проговорил Затейников, хотя сдерживаться ему было уже не так просто. «Но конкретно сейчас у вас титула нет, а значит, по закону вы обязаны оставить лишние землевладения». Он хищно сверкнул глазами, упиваясь своей властью. «Вы что же, не можете пойти мне навстречу?» — хлопнул я глазками. «По закону исключения возможны, разве нет? По воле того, кто рассматривает, даровать ли титул? Я уверен, если господин губернатор в самом деле справедлив так, как о нем говорят, то он дарует этот титул мне». «Никаких исключений, Белозеров!» — рявкнул барон. «Но ведь губернатор рассматривает возможность», — продолжил я строить дурачка. «Ничего он не рассматривает», — резко прервал меня Затейников. «Хватит, ты не получишь титул в ближайшее время, раз до сих пор не получил». Я улыбнулся краешком губ, но барон этого не заметил. «Это ваша официальная позиция?» — сдержанно спросил я. «А?» сбился с мысли замгубернатора. «Вы говорите, губернатор даже не рассматривает мою кандидатуру на получение титула, несмотря на мои заслуги?» «Пясть и дерьмо, твои заслуги, безродный идиот!» — усмехнулся барон. «Сдавайся по-хорошему и отдавай земли!» «Забавно!» — проговорил я. «Чего тебе забавно?» — начал усмехаться барон, которому надоело играть в закон. Он ведь с самого начала знал, что ведет сюда сборные войска, чтобы прикончить меня, когда я откажусь повиноваться. «Забавно, как жители губернии, да и всей империи, отнесутся к вашим словам, господин заместитель губернатора», — хохотнул я, а затем выдал фразочку из шоу, которое мой энергетический болван смотрел еще в Лондоне. «Поздравляю, вас снимает скрытая камера». Ох, как изменилось лицо этого напыщенного петуха. Только что был весь такой раскрасневшийся и заведенный, весь из себя вершитель судеб, а тут бац. И давай по сторонам пялиться, выискивая подвох. Что, не ожидали такого, суки? Привыкли либо с запуганными простолюдинами дела вести, либо с гордыми аристократами, которые не выносят ссоры за сбы. А я вольный воитель. Пусть и не все средства для победы хороши, но большинство уж точно. «Ты!» — заикаясь, начал барон. «Ты брешешь!» «Честное слово, нет!» — усмехнулся я. «Камеры показывать не буду по понятным причинам, так что предлагаю верить на слово». Затейников озирался по сторонам, как затравленный зверь. Я думал, что неплохо подготовился. Интернет — волшебное место, в котором можно из ничего создать бомбу. Информационную. А у меня так уж вышло, под сердцем живет создание, которое любит дать жару и не прочь что-нибудь бабахнуть. Файна ловчилась строчить комментарии на своем ноутбуке и активно строчила их под всякими упоминаниями Максима Белозерова. А упоминаний этих в новосибирском инфополе в последнее время было великое множество. Плюс другие мои ребята помогали. Ну и, разумеется, обычные граждане, которые даже лично со мной не знакомы. Благодаря всей этой поддержке Максим Белозеров сейчас практически народный любимец новосибирцев. Эх, недооценивают местные аристократы мощь интернета. До сих пор многие аристократы считают интернет помойкой для плебса. «Сограждане, подданные империи!» Собравшись с мыслями, барон Затейников выпрямился и громко обратился к ближайшему дереву. Почему-то он решил, что именно за этим деревом прячется одна из камер. А нет, на экранах, должно быть, транслируется сейчас не его решительная рожа, а пухлая левая щека. «Белозеров Максим Константинович объявляется виновным в нарушении закона об имущественных правах», продолжил барон. «И он арестован до завершения разбирательств. Пройдемте, Максим Константинович». Заместитель губернатора резко дернул рукой, и в мою сторону направились сразу 10 бойцов с автоматами из первого ряда. У всех были прокачанные метки 3-го и 4-го ранга. У одного даже почти 5-го. Явно ребятки из гвардейцев княжеских родов. «Я не пойду с вами. Вы собираетесь меня убить. Вам не нравится, что бывший простолюдин выделяется и затмевает потомственную знать? А ведь все должны сражаться бок о бок ради будущего империи!» — выкрикнул я, ни на миг не забывая о трансляции. На лице барона мелькнула довольная улыбка. «Он сопротивляется аресту. Камера сняла. Всем отрядам даю разрешение на применение силы». После его слов в меня полетел огромный огненный шар, и затрещали автоматные очереди. Передо мной тут же возникла ледяная стена, защищая от вражеских атак, а мои гвардейцы и группа поддержки ринулись в бой. Где-то вдалеке в тот же миг громыхнул взрыв, и в небо поднялся столб огня. Похоже, переоценил я умственные возможности людей из отряда, столкнувшегося с пожарской. Похоже, сейчас они вдруг решили прорваться через гвардейцев баронессы. Бой начался стремительно. Враг явно пытался быстро убить Максима, даже несмотря на включенные камеры. Однако же у него ничего не вышло. Защитники имения, действуя по плану своего лидера, тут же организовали оборону и дали слаженный отпор. В широком смысле план предполагал устроить громкую и яркую битву с дистанционными техниками обладателей меток и широкими ударами по площади. Избегать точечных ударов. Цель была именно ошеломить врага, не дать ему исполнить задуманное, а не поубивать всех, кто явился. Вот поэтому Лиза Зарецкая, она же княжна Елизавета Волконская, делая резкие пассы руками, пуляла ветровые серпы в противников. Девушка закрыла лицо маской и не использовала свою обычную броню и оружие. «Если бы Максима просто пришли арестовывать, мы бы с текущими силами уже точно повергли противника в бегство», подумала она, видя, что ее серп разбился об водяной щит противника. Лиза понимала, что правительственный отряд усилен бойцами гвардии Булатовых, а может быть и не только их. Такой отряд легко бы смел любого личного дворянина. Но не Белозерова. Парадокс. Откуда у Максима столько людей, готовых сражаться за него даже против гарнизона? Может, они и империи вызов готовы бросить за Белозерова? И главный вопрос. Почему я сейчас сражаюсь с ними? План ведь был иным, спросила себя Лиза, выпустив с двух рук горизонтальный торнадо, который смел ее противника, обладателя водной метки, и раскидал тех врагов, что были поблизости. Концентрируя энергию и пропуская ее через свою метку, Лиза думала о том, что ее отец поступил правильно, не став за глаза помогать Максиму. Отец велел ей поговорить с Максимом прямо, убедить его, что без всяких ограничений и обязательств министр готов сделать из Белозерова барона. Не вышло. Максим оказался еще более упертым, чем они думали. Хотя, казалось бы, куда упертее. Но отказаться от безвозмездной помощи, даже не помощи, а по сути награды за свои подвиги. С чего бы? Как он вообще собирается становиться бароном, если так поступает? У него какой-то план? Все эти вопросы без ответов не давали Лизе покоя сегодня весь день. Девушка понимала, что если начнется бой с гарнизоном, точнее, когда начнется бой с гарнизоном, она должна прибегнуть к нежелательному, но запасному плану. Во всеуслышание объявить, что Максим Белозеров является ценным свидетелем по делу о террористах Ордена Разочарования и находится под защитой всего Министерства имперской безопасности. У Лизы на этот случай даже грамота от отца есть на руках. На крайний случай, как они с отцом решили. И вот сейчас вроде бы случай крайний. «Так почему я сражаюсь?» — задавалась одним и тем же вопросом девушка. С удивлением она поняла, что до сих пор верит, что Максим может выкрутиться из этой ситуации без вмешательства Волконских. Без того, чтобы в глазах общественности он стал полноценным агентом ОКЖ, а то и вовсе мечом князя Волконского. Лиза решила, что она не нарушает их с отцом договоренностей, что крайний случай и вовсе еще не наступил. «Отлично! Мы тесним их! Еще немного избегут!» услышала она радостный голос неизвестной девушки в черной маске, сражавшейся на их стороне. Хотя Лиза теперь уже догадывалась, кто именно помогает им, если вспомнить громкий поход Максима в аномалию ранга бедствия плюс. «Да, пожалуй, мне не стоит вмешиваться», — радостно думала девушка, — «но я все равно не зря приехала». Именно в этот момент громыхнуло так, что заложило уши. Несколько сильных отмеченных атаковали ледяную стену объединенными силами. Стена начала трескаться, но тут же восстановилась. «Дожмем их!» — воскликнул Олег Змей. «Отличный настрой! Еще чуть-чуть, и они свалят!» «Вперед!» — защитники имения распалялись, открывая в себе второе, а то и третье дыхание. Враг в самом деле отступал, и... Лиза услышала гул вертолетных лопастей. Гул приближался с огромной скоростью. А затем по полю боя, перекрывая грохот битвы, пронесся сильный мужской голос. «Эй, барон Затейников! И вы, идиоты гарнизонные! Немедленно прекратите атаковать моего брата!» Рев битвы стих. Многие изумленно подняли головы, пялись на необычный летательный аппарат черного цвета. То была помесь вертолета и самолета, обвешанная пулеметами и ракетницами. Сейчас этот агрегат завис в воздухе, и его боковая дверь отъехала в сторону. В отличие от многих здесь присутствующих, Лиза видела этот летательный аппарат раньше, правда, только на фото. Новейшая отечественная разработка — конвертоплан «Нетопырь-2023», прямиком с авиазавода «Графов Сухомилиных». Модель изобреталась, дабы доставлять рейды в самые опасные зоны точек постоянных аномалий. Мало кто мог использовать этот экспериментальный аппарат. Лиза приметила на бочине конвертоплана золотой щит с двуглавым орлом по его центру — герб Российской империи. Но, усилив зрение, замерла. Герб не ограничивался золотым щитом. На черной краске не сразу удалось разглядеть продолжение герба. Двух темных грифонов, которые держат этот щит, и которых объединяет одна громадная корона. А на фоне всего этого, как символ семейного дара, крохотные золотые искорки. Герб императорского рода, расширенный. Только члены императорской семьи могут наносить его на свои транспортные средства. В проеме конвертоплана показалась закованная в доспехи фигура. «Эй, увольни! Я выхожу! Не смейте стрелять по мне, как по моему брату, дебилы!» Разнесся по округе усиленный динамиками голос, и фигура без страха прыгнула вниз с высоты метров в 20. «С ума сойти! Царевич явился!» — изумленно пробормотала себе под нос Лиза. А затем вновь замерла, когда к ней пришло осознание, и ее внутренний голос завопил, как резанный. «Брат? Он сказал, брат? Максим, брат царевича? Значит, Максим тоже?» Мотнув головой, Лиза рванула туда, где только что приземлился царевич, дабы получить подробности. Конец четвертого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...